Сольдо. Прощание с Римом. Вот рецепт прощания, старый и испытанный, чтобы вернуться вновь. Ранний ужин и долгая прогулка. Последний взгляд с площади Пинчо от церкви Троицы, с высоты Капитолия на форум. Последний стакан белого фраскать. Когда шум улиц начнет замирать, идите переулками к фонтану Треви. Холодны вокруг него, ниже уровня площади, скамьи из травертина. Его мраморные фигуры вырастают из высокого здания. Ни гармоничнее, ни красивее нет фонтана на земле, даже в том же Риме. Смотрите, как рябит вода в бассейне. Смотрите, насколько струй и каскадов разбита река, вырывающаяся из извилин мрамора. Вспоминайте краткие дни в Риме, мечтайте вернуться. Вздыхайте. Это здесь так уместно и так естественно. Встаньте, выньте старую приготовленную монету в одно сольдо и закиньте ее в бассейн подальше, под струи. И трижды, зачерпнув рукой, отпейте лучшей и чистейшей и вкуснейшей воды. С чувством и набожностью причастника, с верою, с благоговением и внутренней молитвой, чтобы вернуться вновь. Бог Нептун позаботится об этом. Он будет трезубцем волновать моря и реки, которыми вы плаваете, и гнать вашу лодку к устью Тибра. В гул улиц, в шум собраний, в музыку, в пенье, в плач будет отныне вплетаться мелодия падающей воды фонтана Треви. Что в силах человека, вы все сделаете, чтобы вернуться. У меня был друг, страстный поклонник Италии, долгий житель Рима. Революция пригвоздила его к Москве. Но он всегда и везде мечтал о Риме. Когда он уезжал из Рима, он пошел к фонтану Треви исполнить священный ритуал. Это было накануне отъезда его в Россию. И случилось странное. Фонтан Треви оказался безводным. Воду заперли для небольшого ремонта. Это случается раз в 10 лет, вряд ли чаще. И он не мог ни бросить сольдо, ни испить воды. Не знаю, дрогнуло ли в нем сердце, но отсрочить отъезд было нельзя. Наши общие друзья знают, о ком я говорю. Когда мы покинули Россию, он писал из Москвы отчаянные письма и жил только одной надеждой — собрать немного денег и еще раз побывать в Италии. Заработка не могло хватить. Он не умел ни копить, ни быть экономным. Он пытался играть, чтобы выиграть только сумму, нужную на дорогу до Рима. Но он забыл, что этого случиться не могло. Фонтан Треви недаром был безводным в день его отъезда. Недавно в газетах был помещен некролог молодого критика искусства Италофила М. Икс. Это был он. Его разбило автомобилем в Москве. Прощаясь с Римом у фонтана Треви, мы вспомнили о нашем погибшем друге. Как мог он решиться уехать, когда Нептун так ясно предрекал ему судьбу?